Гуру. Все, основанное на личных чувствах, непрочно, впрочем, как и сама личность. То, в чем выражается временность или временный аспект вневременности духа, не может быть вместилищем неприходящих чувств, привязанности и близости.